все же пытается выйти в свет, перекатываясь из плана в план. Если действительно запоздало это чудо свершится, первый экземпляр будет для Старосенковской книжной полки, где живут авторы на букву «Ц». А 12 октября 1961 года Казакевичу. Я с глубоким, глубоким несказанным чувством посылаю вам эту книжечку, помня навсегда, как она начиналась. Вы первые вместе с Анатолием Кузьмичем бросили эти зерна в каменистую почву гослитиздата, помните? Сколько, черт возьми, терний там произросло, не говоря уже о лопухах, которые не в счет, пока пробилась книжечка. С чисто цветаевским упорством, помноженным на еще многие упорства. И вот теперь рвут ее на части, и верно, не столько настоящие читатели, сколько те самые читатели газет, имеем легион. Впрочем, и много настоящих тоже приумножилось. Так, наконец, обрела жизнь первая книга Марины Ивановны после ее возвращения на родину. Прошло 22 года. Прошло 20 лет после Елабужской трагедии. Прошло 6 лет после того, как Аля принесла посмертную книгу матери в издательство. В один из приходов на Лаврушинский Аля рассказала мне эпизод из своего детства, который воспроизведен в ее воспоминаниях. Там он озаглавлен «Подвиг». Это запись из ее детского дневника, сделанная в 1919 году 7-летней девочкой. Она играла в своей комнате, когда Марина Ивановна позвала ее на кухню и, показав на морского червя, лежавшего на тряпке, сказала, «Если Аля ее любит, она должна взять этого червя и положить на стол». «Я же вас люблю душой», — сказала маленькая Аля. «Докажи это на деле». Аля очень боялась червей, но все же она взяла его двумя пальцами и положила на стол. «Теперь вы правда поверили, что я вас люблю?» «Да, теперь я это знаю, Аля. Ведь это не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание». И маленькая Аля сказала, «Марина, я вам тоже скажу правду. Чтобы не взять червя, я готова была сказать, что я вас ненавижу». А большая Аля, тогда на Лаврушинском, закончив свой рассказ, с грустью промолвила, что Марина подвергала ее испытаниям всю жизнь и продолжает испытывать по сю пору. Аля не очень-то вдавалась в подробности, когда заходил разговор о Марине Ивановне, всегда была сдержана и лаконична. Тогда она бросила еще фразу, которая врезалась в память. «Мама, вечная моя боль». Аля в ту пору жила и зиму, и лето в Тарусе. Крохотная дачка с мезонинчиком была построена на узком ломте земли, отрезанном ее теткой Валерией Цветаевой от своего участка. Аля говорила, что работает она сейчас над дневниками и записными книжками Марины. И как молит она Бога, чтобы хватило сил довести эту работу до конца. Меня поразил тогда какой-то странный ее взгляд. Потусторонний, отсутствующий. Словно она глядела не на, а сквозь. И мне даже показалось, что при всей своей несхожести с Мариной Ивановной она все же чем-то очень на нее похожа. И я сказала ей об этом. «Да нет», — возразила она, — «я совсем не похожа на Марину. Но печать свою она, конечно, на меня положила». Я очень сочувствовала Але, без слов понимая, как тяжело ей было читать записи матери, так трагически окончившей свою жизнь. Как тяжко переживалось узнавание конца этой жизни. Да и трудно поддавалась расшифровка скорописи Марины Ивановны. Она сокращала слова, обозначала имена одной буквой, вписывала между строками стихов и переводов